Эпилог. Лучший способ предвидеть будущее — помнить прошлое. Джош Галифакс, 1633-1695. Мэриан выглянула из окна и увидела сына, сидящего на деревянной скамье в конце сада. С этого места сквозь ветви хвойных деревьев можно было увидеть море. Она стояла у раковины, смывая мыльную пену с рук, и ждала, когда он пошевелится, но мальчик не двигался. «Он не плакал», — подумала она. «Не пролил ни слезинки с той ночи, когда погиб Джо Дюпре. Он не просил уехать отсюда. Да в настоящий момент мы и не можем этого сделать. Дело еще не закрыто. Люди погибли. Репортеры прошлись по острову ураганом, опрашивая каждого, кто готов был уделить им хоть минуту. Прошло уже 2 недели, а они все еще задают вопросы. Многие погибли именно из-за нее. Бонни Клайсон мертва, и Ричи тоже. Его тело вынесло на берег на следующий день после снежной бури. Вместе с его телом было и тело другого человека, нанизанное на стрелу, пронзившую Ричи. Джо Дюпре, человек, который был ее любовником, тоже погиб 2 недели назад. Она плакала у его могилы, мучимая мыслью, что он умер с сознанием, что его использовали, но все равно не находила в своем сердце той любви, какую он испытывал к ней. Полиция не позволит ей уехать из штата, пока не закончится расследование, поэтому тела Патриции и Билла все еще лежат замороженными в морге. Она читала в газетах о том, как было найдено тело Карен Мейер. Мэриан чувствовала себя виноватой во всех этих смертях, и с этим чувством вины ей предстоит жить дальше. Тело ее мужа было найдено 2 дня назад в подземных туннелях под старым кладбищем. Он задохнулся. Поисковая группа нашла грязь у него во рту. Грязь и человеческие останки. Там были кости человеческих пальцев. В первые дни после той трагической ночи Шэрон Мэйси была ее союзником и защитником. Двух женщин объединил их печальный опыт. Расследование стоило немалых средств, но Мэриан сообщили, что не станут возбуждать против нее уголовного дела. Власти Мэна и Виргинии очень сочувственно отнеслись к ее случаю, считая, что женщина, защищающая себя и своего ребенка от садиста мужа, имела право на любые средства. Но Дэнни волновал ее больше всего. Он столько пережил, столько смертей повидал. Ей казалось необходимым увести его подальше с острова, прочь от гнетущих воспоминаний, в надежде, что расстояние и время излечат все. Они сидели за завтраком, когда она завела этот разговор впервые. «Я не хочу уезжать», — отрезал Дэнни. «Я хочу остаться здесь». «Но после всего, что произошло, это не важно. Плохие люди мертвы». «Возможно, нам придется уехать. После всего, что случилось, люди могут не потерпеть нашего присутствия здесь». «Они не заставят нас уехать», — ответил он. Теперь казалось, что это она была ребенком, а он взрослым, тем, кто успокаивает. «Откуда ты знаешь?» «Он сказал мне». «Кто сказал?» «Джо. Он сказал, что все будет хорошо». Она не стала тогда продолжать этот разговор. Ей не хотелось, чтобы они оба вернулись к тяжким воспоминаниям о той ужасной ночи. Они решили не тревожить память Джо Дюпре. А потом к ней пришли Ларри Эмерлинг и Джек, и они все вчетвером сидели в гостиной. Эмерлинг сказал ей, что никто на острове не винит ее в случившемся, что она не должна нести ответственность за поступки своего мужа. Смерти Бонни, Ричи и Джо не сотрутся из их памяти. Они всегда будут помнить этих людей. Но они не вправе заставлять Мэриан и Дэнни уехать отсюда. «Джо, ты была не безразлична. Бонни и Ричи тоже любили вас, Дэнни», — сказал Эмерлинг. «Им, как никому другому, сейчас хотелось бы, чтобы вы остались». Мэриан заплакала и сказала, что подумает об этом. Но Джек взял ее руку, погладил и сказал, что тут не о чем думать. А слова Ларри Эмерлинга звучали и вовсе очень странно. «Может, я в свои годы и становлюсь фаталистом, но думаю, тому, что случилось, суждено было случиться. Это может показаться неправдоподобным, но судьба забросила вас с Дэнни сюда не случайно, да и твоего мужа тоже. Той ночью произошли вещи, которые я не в силах понять, да и не хочу понимать. Я говорил с офицером Мэйси, с Линдой Тукер и ее сестрой, со старым Дугом Ньютоном и другими. Множество людей на этом острове, заметьте, людей совершенно разумных, даже, я бы сказал, приземленных, рассказывают байки о том, что им привиделось той ночью. И причиной этого была не ты. Это поджидало их где-то здесь. Я считаю, это давным-давно поджидало удобного момента, чтобы материализоваться. Оно ждало, когда пробьет час искупления. Именно для этого, чтобы принести искупительную жертву, твой муж и его люди рвались сюда, не в силах преодолеть притяжение древнего проклятия и древнего греха. Час искупления пробил, и теперь все на острове чувствуют себя иначе. Теперь мы освободились от того, что тревожило нас многие годы. Наступил долгожданный покой. Вы должны остаться. Вы — часть нас. Иногда я думаю, что вы всегда были частью нас. Теперь, когда она стояла и смотрела на своего сына, ее поражала перемена, происшедшая в нем за эти несколько дней. Он стал тише и сосредоточеннее, как и следовало ожидать. Но важно не то, что покачнулась его уверенность в собственных силах или что он стал бояться мира за пределами острова, а то, что ему открылся смысл, взаимообусловленность событий, которые произошли, и страх ушел. Ночные звуки, пугающие ее, больше не трогали его воображение. Он больше не просил оставить включенным ночник в виде маленькой ракеты, которую она купила ему на день рождения. Он казался теперь счастливым и в темноте. Пока она смотрела на него, на мальчика словно легла тень. «Должно быть, облака», — подумала Мариэн, глядя в зимнее небо. «Может, это была просто игра света и тени, но на небе ничего не было». Небо оставалось ясным, но над ее сыном, сидящим на скамейке, протянулась огромная тень.